Глава вторая. Мессалонгион, февраль 1824 года. В 10 утра на плоскодонке Байрон вместе с Лукой, Пьетро и Мавро Кордата отправился на крохотный островок Анатолико, куда местные вожди пригласили знатного английского гостя, узнав о его пребывании в Мессалонгионе. Через 3 часа лодка достигла цели. Островок тоже находился в болотистой местности, но воды там были глубже, чем на подступах к Мессалонгиону, а виды радовали глаз. С одной стороны Анатолико, на невысоких холмах росли многочисленные оливы, а с другой возвышались покрытые мохнатой зеленью горы. Почти весь остров занимал убогий нищенский город, защищаемый парой пушек и гарнизоном из нескольких сотен плохо вооруженных людей. Когда лодка причалила к берегу, на нем находилась толпа машущих руками мужчин, которые тут же начали палить из всевозможного оружия и выкрикивать слова приветствия. «Встречают погромче, чем в Мессалонгионе», — Пьетро улыбался во весь рот. Ему оглушающая канонада явно нравилась. «Пригните голову, мой друг», — изрек Байрон. «Пули свистят прямо над нашими головами. Не равен час, попадут от радости». Тут раздался грохот артиллерийского орудия. Ядро плюхнулось в 3 ярдах от лодки. Примечание. Это меньше, чем 3 метра. Конец примечания. Брызги долетели до гостей Анатолика, но они, не смутившись, начали выбираться на сушу. «Видите, дорогой Пьетро, могли попасть и точнее», — ехидничал Джордж, поправляя узел на шарфе, затянутыми в перчатку узкими пальцами. В самом пристойно смотревшемся доме городка компанию уже ждали вожди и греческий архиепископ. Сначала греки произносили пылкие речи во славу дорогих гостей, не скупясь на высокопарные комплименты, которые, впрочем, показались Байрону искренними. Затем на стол водрузили рыбу, сливовый пирог и шампанское. После обеда гостей повели в церковь показывать чудо. «Сейчас мы увидим чудесный источник или чудесный огонь», — тихо прошептал Джордж на ухо Пьетро, не желая обижать гостеприимных греков. Чудом на самом деле анатолийцы называли источник. Весь путь до церкви народ приветствовал Байрона. Люди напевали песни и опять палили из пистолетов. Женщины стояли на балконах домов и махали руками. В самом храме архиепископ рассказал историю возникновения источника. Во время осады города турками стена церкви рухнула, а из трещины в полу начала бить вода. Для города это явилось спасением, так как запасы воды истощились. Байрона уговаривали задержаться в Анатолико на 2 дня, но он настаивал на отъезде, поэтому из церкви его сразу проводили обратно к лодке. На обратном пути всю дорогу беспрерывно шел дождь, нещадно заливая лодку. Поздно вечером, прибыв в Мессалонгион, компания устало побрела к дому. «Чудо случится, если никто после такого ливня не заболеет», — сказал Джордж, заходя в холодную комнату. «Переодевайтесь, друзья мои», — велел он мальчику и Пьетру. «Сухая одежда — единственное наше спасение». Но на следующий день Лука и Гамба все-таки остались в постели. У Пьетра в дополнение к жару болел живот, и он проклинал ни в чем не повинных анатолийцев за обед и шампанское, кляня последнее сильнее всего. Кроме того, прибыл груз Перри из Драгоместри, и Пьетро рвался посмотреть на разгрузку лаборатории. «Лежите уж!» — Байрон покачал головой. «Без нас там справится». А дождь опять взялся за свое, льет без передышки. «Куда вам идти на улицу в таком состоянии?» И правда, взявшая перерыв погоды вновь принялась за старое. Темные тучи покрывали небо, а шторм, хоть и ослаб, но имел достаточно сил заливать берег, переворачивая камешки, утаскивая с собой в пучину, а взамен предлагая кучки неприятно пахнущих водорослей. Прошло 3 дня. Дождь не позволял Байерну и Пьетро отправиться к берегу, но оба пребывали в уверенности, что груз перенесен в бывший гарем. «Оставайтесь дома, а я пройдусь до моря», — заявил Байерн. «Греков надо постоянно подгонять. Проверю, сколько груза осталось». «Ничего не должно остаться», — возразил Пьетро. «В такую погоду оборудование не должно лежать под дождем». «Конечно, вы правы, мой друг, но проверить никогда не помешает». Байерн закутался в плащ по самый подбородок и вытащил из подставки зонт. «К тому же мне не помешает глоток свежего воздуха, пусть и пропитанного не самыми приятными запахами». Он усмехнулся и вышел. Вслед побежал верный Тито. Обратно Байерн вернулся к вечеру, усталым и больным. «Где вы так долго были?» — вскричал Пьетро, с трудом выполнявший строгое распоряжение Джорджа оставаться дома и носа не высовывать на улицу. Байерн бросил мокрый плащ на пол и опустился возле очага на подушку. «Дорогой друг, там все лежало на берегу, все. Нанятые Стэнхоупом греки перенесли оттуда пару коробок, а остальное бросили мокнуть. Все могло не просто прийти в полную непригодность, но быть унесенным волной в море. Когда я начал кричать на них, что не делает мне чести, я не мог сдержаться. Тот, кто у них за старшего, ответил: «У нас праздник, работать в этот день не по-божески». У них праздников всегда больше, чем рабочих дней. Поняв, что кричать на греков бесполезно, я сам принялся перетаскивать груз. «Вы? Вы с ума сошли, сэр! Куда же такое годится?» Пьетро вскочил на ноги. «Позвали бы слуг, меня». Некогда было размышлять. Им стало стыдно. Я добился своего. Джордж устало вздохнул. «Груз разобран. Пришлось там остаться до конца, иначе после моего ухода они тут же прекратили бы работать». Отдохнуть Байрону не удалось. Вечером следующего дня прибыл Перри. С ним приехали 8 помощников, 4 офицера, среди которых были англичане, немцы и греки. Встречу с Байроном назначили в гареме, где инженер пытался обустроить лабораторию. Перри понравился Джорджу, хотя и произвел странное впечатление. Я ожидал увидеть крепкого малого, готового поджечь весь город и окрестности. Делился он с Пьетро и Джулиусом. Да, парень грубоват, но честен, и я готов иметь с ним дело. Однако постоянно жалуются на холод и неудобства. Я как-то привык кутаться в плащ и согреваться мыслями о будущих победах. К тому же ему отказались выплачивать деньги. Я переговорил с Мавро Кордато. Тот уверяет, денег для лаборатории нет. Я пообещал Перри жалование из своего кармана, и не только ему, всем работникам. Мы договорились вести строгий учет расходов, и я надеюсь, на Перри можно положиться. Пока вы отсутствовали, приходили солдаты из отряда сулиотов. Пьетро замешкался. Просит повышение по службе. Хотят, чтобы им подняли оплату. Байерн рассердился и даже не пытался скрывать ярость. «Нет! В который раз они пытаются обмануть меня, считая круглым идиотом? Я не показываю своего истинного дохода, потому что боюсь, просьбы польются на меня хуже непрекращающегося дождя. Передайте им, Пьетро, что я распускаю отряд». Немцы, оставшиеся неудел, просили нанять их мне в охрану. Лучше я приму это предложение, чем буду постоянно отбиваться от ненасытных горцев. На завтра командиры сулиотов пришли к Байрону. Мавро Кордато тоже решил нанести визит Джорджу, услышав про его болезнь. В постели Байрона не застали. Он заверил всех, что чувствует себя гораздо лучше, и готов выслушать в присутствии Маврокордата сулёцких представителей. Те пообещали ничего у Байрона, кроме положенного изначально жалования, не просить. И так горячо доказывали свою преданность, что Джордж в очередной раз махнул на них рукой, позволив остаться под его началом. Бывший гарем преобразился. При Паше он, конечно, выглядел великолепно, но война превратила небольшой дворец в подобие барака. А сулиоты, вселившиеся туда ненадолго, довершили неприятное перевоплощение. Дом стоял запущенным, оплакивая времена былой роскоши, но за считанные дни Перри и его сподвижникам удалось совершить чудо. Всего-то вычистить, вымыть и обставить. Европейцы тут же окрасили стены, заставив гарем, если не блистать во всю мощь, то, по крайней мере, выглядеть достойно, не вызывая отвращений. Среди сулиотов Пьетро по просьбе Байрона тоже пытался навести порядок. Он скрупулезно сверял списки солдат, которые примерно на треть преувеличивали реальное количество сулиотов. Конечно, командиры желали получать деньги по спискам, оставляя у себя в карманах жирный излишек. Гамба дал твердое обещание устранить недоразумение. Сулиоты — самые храбрые из тех, кто служит в рядах греков, несмотря на хитрость, вероломство и жадность, — утверждал Джордж, объясняя свою непонятную привязанность к коварным горцам. Новости не заставляли себя ждать. В отличие от Кефалонии, в Мессалонгионе события происходили с завидным постоянством, причем не всегда долгожданные. Противники Маврокордато при помощи шпионов, испугавшись усиления его позиций, начали распускать слухи один другого нелепее. Слухи, тем не менее, доходили до ушей греков и, несмотря на всю несуразицу, вызывали переполох то тут, то там. «Видите, Пьетро», — Байрон пересказывал услышанное с видимым удовольствием, но тонкие губы, превратившиеся в узкую полоску, выдавали его негодование. Маврокордато, оказывается, идет в Морею с огромной армией, дабы потом продать Грецию Англии. А я на самом деле вовсе не англичанин, а турок, путешествующий под вымышленным именем и имеющий целью не возрождение, а крах Греции. Он засмеялся, но смех звучал нерадостно. Нескончаемый дождь, как и бесконечные требования и жалобы сулиотов, действовали на нервы. Планы рушились, вновь создавались, велись переговоры, аннулировались сделки, снова собирались люди, чтобы обсудить создавшуюся обстановку, но в итоге с места мало что сдвигалось. Байрон из-за непогоды не мог выезжать и мало двигался. В душе накапливалось раздражение, и никто не пытался дать ему хоть час передышки, постоянно присылая посыльных, нанося визиты, приглашая на совещания в сырые, непротапливаемые комнаты, где греки курили свои трубки, а иностранцы, морщась, сжались по стенам. Некоторые потихоньку уезжали. Их никто не смел осуждать, просто тех, кто оставался, уже не отпускало болото Мессалонгиона, маленького ада, из которого вылезти суждено было немногим. В 7 вечера 15 февраля Пьетро осторожно заглянул в комнату Байрона. Тот лежал на кровати, закутавшись в плащ. В очаге догорал огонь, поскрипывали от пробегавшего сквозняка закрытые ставни, непривычная для этого дома тишина заползла во все углы, зловещим шепотком подкрадываясь со спины. «Проходите, Пьетро, я не сплю», — прозвучал неожиданно голос Байрона. «Вы так и не оправились, сэр, после простуды. Не следовало так рано вставать с постели». Пьетро прошел в комнату и остановился чуть поодаль от кровати. «Если я не двигаюсь, не соблюдаю диеты, то чувствую себя куда хуже», — откликнулся Джордж. «Нервничаю. Но это не страшно. Сейчас встану». «У вас новости, мой друг?» «Стэнхоуп зовет к себе». К нему зашел Перри, и они не против обсудить с вами последующие выпуски газеты. Но вам явно не следует идти. Пьетро выглядел обеспокоенным, но Байрон начал вставать. «Полежать успею в гробу», — откликнулся он. «Нет желания, мой друг, лежать тут в темноте, словно прижатый тяжким грузом к постели. Знаете, чем дольше лежишь, тем сильнее страх, что никогда не сможешь встать. Руки, ноги немеют, говорить не с кем. Эх, Пьетро, главное мое беспокойство об Аде. Август пишет, что девочка чувствует себя хорошо, а я думаю о том, чтобы мои болезни не передались ей. Мои болячки, привычки, дурной характер». Джордж встал, взял трость и устало пошел к двери. В последний момент он надел любимое кепи и ловко вытащил зонт из подставки, выглядевший в данной обстановке совершенно неуместно. «Пойдемте, не будем заставлять нас ждать». И уже с куда большей прытью Байрон начал спускаться вниз по лестнице. По крыше барабанил дождь, но идти было недалеко. У Стэнхоупа разговор крутился вокруг первых выпусков газет. Перри, не будучи сильно подкованным в издательском деле, тем не менее говорил дело. «Иностранцы не могут читать газету, потому что она издается на греческом». В этот момент вошедший в комнату Байрон поспешил согласиться с инженером. «Я готов написать несколько статей и перевести их. Я вижу, вы, дорогой Перри, разбираетесь не только во взрывчатке». Стэнхоуп и Перри заулыбались. Простоватый, но обладавший приятным, веселым характером инженер нравился английским и немецким филеллинам, которые любили проводить с ним время. Байрону предложили сидра, разбавленного водой. «Попробуйте, по-моему, не дурен», — сказал Стэнхоуп, протягивая стакан. Байрон сделал глоток, но вдруг его лицо перекосилось. Было очевидно, он не может говорить, а тело сводит конвульсии. Джордж попытался встать, однако ему это не удалось, и он повалился на бок. Тело все больше сотрясали судороги. Перри и Тито пытались удержать Джорджа на диване. «Пошлите за доктором!» — вскричал Стэнхоуп. Но через несколько минут, когда пришел доктор Бруно, Байрон уже пришел в себя. Его перенесли домой и уложили в постель. «Франческо, говорите правду», — потребовал он. «Если приступ приведет к смерти, то будьте честны передо мной». «Что вы ощущали?» — нахмурился врач. «Боль», — признался Байрон, — «сильнейшую боль. Я все понимал, но не мог говорить», — спокойно перечислял он. «Если бы конвульсии продлились минутой дольше, я бы умер, не выдержав боли». Несмотря на слабые протесты, Бруно настоял на пиявках. Байрон, в принципе, не был сторонником подобных методов лечения, но впервые столкнувшись с таким сильным приступом, он согласился на неприятную процедуру. Бруно открыл банку с пиявками мерзкого серовато-коричневого цвета. Джордж прикрыл глаза. На его висках повисли маленькие кровопийцы, по четыре на каждом. Они быстро напились крови, и Бруно завернул их в тряпку, намереваясь выбросить в очаг. Однако виски продолжали кровоточить. «Надо срочно остановить кровь», — пробормотал доктор. «Видимо, височная артерия оказалась слишком близко». Он достал ляписный карандаш и принялся прижигать кровоточащие ранки. Мучения Байрона продолжались несколько часов. Несмотря на предпринимаемые меры, кровь не останавливалась. В итоге, к полуночи, промучившись весь день, Джордж потерял сознание. Кровь остановилась, но лицо Байрона стало совсем белым от слабости. Тем не менее, наутро он встал с постели, отвергнув все попытки уговорить его отдохнуть и не подвергать себя ненужному риску. «Я чувствую себя хорошо», — отмахнулся Байрон. «Ваши пиявки устроили мне встряску. Если бы не они, я встал бы еще вчера. Все эти Ужасающие методы лечения являются варварскими и не приносят пользы. Мне нужны движения, воздух и привычная еда. И, пожалуйста, Пьетро, будь любезен, принеси красного вина». На тот день планы Байрона касались 24 пленных турков, среди которых были женщины и дети. Содержались несчастные в ужасных условиях с самого начала революции. Их судьба мало кого печалила, и когда Джордж попросил передать ему пленных, никто не возражал, почитая за счастье сбагрить лишние рты. После возвращения Пьетро с бутылью вина они засели за составление письма английскому консулу в Привезе. «Следует четко обозначить наше желание не просто облегчить страдания пленных, отправив их домой к семьям, но и просить подобного же отношения к грекам». Послание было написано, а турки готовились за счет Байрона переправиться к своим. Слабость доставляла Джорджу неудобства. Он хотел принимать более активное участие в делах, но был вынужден оставаться дома. К слабости прибавилось воспаление глаз, и ему пришлось подчиниться указаниям Бруно и Миллингена. Однако сулиоты не давали никому отдыха. Они снова бузили, результатом чего стала гибель одного из лучших артиллеристов, работавшего под началом Перри. Вожди сулиотов пришли к Байрону за деньгами. Только при условии выплаты им месячного жалования они соглашались покинуть город, уставший от их постоянных драк и склок. После ухода горцев Байрон устало сказал Пьетро: «Не подумайте, мой друг, что я теряю мужество и веру в свое правое дело. Мы продолжим борьбу, но волнения и неудачи подрывают мои силы. Этот город зловещ, он пропах болотом и гнилью. Военные операции по захвату Лепанто и Морей, которые мы планировали при помощи сулетов, проваливаются». «Вам надо уехать отсюда», — твердо ответил Пьетро. «Вы оказались правы. На Кефалоне от вас было куда больше толку, а ваше здоровье там не подвергалось опасности». Байрон покачал головой. «Нет, мой друг, отсюда я не намерен уезжать. Деньги, здоровье, усилия потрачены зря, но мы продолжим борьбу, иначе не следовало вообще приезжать в Грецию. Мы продолжим формировать постоянную армию. Ею будут командовать европейские офицеры, и только. Сейчас поздно бросать начатое. Я пойду до конца». Вскоре пришло еще одно удручающее известие. Из-за стычки с сулиотами, в результате которой погиб Филлелин, несколько инженеров, прибывших вместе с Перри, засобирались домой. Они опасались за свои жизни, несмотря на уверение Байрона в том, что горцы покидают город, и в Мессалонгионе будет безопасно. «Они твердят, пули ежедневно свистят над нашими головами», — вздыхал Джордж. «Я пытался им объяснить, что это обычная привычка греков — палить по поводу и без. Они не собираются никого убивать». «Сэр, но вы же понимаете, что пуля может случайно попасть в человека». Пьетро и сам недолюбливал манеру местного населения доставать пистолеты без особой на то надобности. «Как бы то ни было, они уезжают. А Перри остается всего с двумя людьми, которые скорее его помощники, чем оружейные мастера». В тот вечер сильнейшее землетрясение заставило ненадолго забыть о проблемах. Люди выпрыгивали из окон, выбегали из дверей, а потом палили, палили, палили. Дикари, одно слово. Байрона зрелище забавляло. Он стоял возле собственного дома и наблюдал за вселенским хаосом. Иностранцы в ужасе от страшной тряски и стрельбы местных старались попрятаться кто куда, а греки отпугивали нечистую силу, крича во всю глотку и привычно хватаясь за пистолеты. «Дикари», — повторил Джордж, — «мы, Пьетро, в Африке. Только там бьют в барабаны, а тут палят из пистолетов. Ту же силу направить бы против османов. Греков надо перевоспитывать, и на то уйдут столетия». Землетрясение, впрочем, кроме страшной несуразицы, принесло с собой хорошую погоду. Байрон смог выезжать на прогулки верхом, и это способствовало улучшению его самочувствия и настроения. Однажды случилась еще одна конвульсия, сильно свело правую ногу, но приступ быстро прошел, не приведя к серьезным последствиям. Бруно и Миллинген упорно советовали отойти от строгой диеты, которой он придерживался с куда большим усердием, чем раньше. Но Байрона невозможно было склонить к иному рациону. Вино, в первое время после кровопотери, допущенное в рацион, он вновь исключил. На столе царствовали вода, рыба и овощи, и никаких излишеств. В конце февраля в Миссалонгион прибыл Джордж Финли. Он привез письма от Трелани с приглашением приехать в Салону на встречу разных греческих партий с целью их объединения. Финли приехал из Афин, где главарем племени являлся Одиссей. Он-то и хотел встретиться с Байроном, понимая, что его помощь Мавра Корната делает последнего достаточно сильным политическим противником. Одиссей возглавлял войска Восточной Греции. Объединение двух партий помогло бы в борьбе за независимость, но Байрон уже не испытывал особого оптимизма по этому поводу. Несмотря на постоянно возникавшие проблемы, февраль заканчивался неплохо. Со всех концов света прибывали филелины, и в большинстве случаев они ехали в Миссалонгион, прослышав про деятельность Байрона. Он принимал всех в артиллерию, в свой отряд, для командования греками. Кто там только не встречался: шотландцы, ирландцы, американцы, немцы, швейцарцы, бельгийцы, русские, венгры, итальянцы. Приказы отдавались на греческом, итальянском и французском. Зима подходила к концу. Если и начинать действовать, то весной. Потепление приносило не только изменения в погоде, но и возможность передвигаться по стране. Временное затишье заканчивалось как для греков, так и для османов.